Глава 19. «Поначалу просто навел порядок в своем жилище», — сказал супруг. «Оказалось, что мой Михаил Федорович не просто мелкопоместный дворянин, а вообще беспоместный. Это же мы привыкли к штампу «дворянин, барин, поместье», а тут третий сын в семье. Старший, к счастью, вдовец бездетный, имение в карты проиграл, средний помер от горячки». Объединяющее слово для 30 современных диагнозов. Третий служил, ходил в далекие походы, подхватил какую-то болезнь и в отставку. «С этого момента поподробнее», — попросила я, взглянув на мужа. «Что за болезнь?» «Я еще сам не понял», — смущенно ответил Миша, всегда чуть рябевший под таким диктаторски заботливым взглядом. «Может, она куда-то улетучилась при моем заселении в новое тело. Может, я сам ее извел здоровым образом жизни. Не знаю. Ладно, вернемся к нашим баранам, вернее, к орлам. Вернулся Орлов III к родному пепелищу, которое уже чужая недвижимость. Тут освободилась вакансия. Губернатор его рекомендовал уездному дворянству. Человек грамотный и спокойный. Взятки не вымогает, а только берет, если предложили. Ну и главное, готов сутками колесить по подведомственной территории. От поместья к экономическому селу и опять к поместью. Между прочим, сама знаешь, что такое дорога, особенно летняя. Ну и начал служить мой тезка, как я уже сказал, соответствуя всем тогдашним требованиям. Так на чем я остановился? На жилище, напомнила я. «Аккуратный ты мой!» «Ну да», — кивнул Миша. А вот тезка аккуратностью не отличался. Из женщин в его небольшом съемном доме только приходящая кухарка Лушка, у которой, видимо, был заключен договор с тараканами. Они ей не мешают готовить, а она их не замечает. Я-то, увы, заметил сразу. Что делать? Узнал скоро, что в кутузке две бабы-пирожницы сидят. Ждут моего решения. Виноваты в том же, кстати, что и твой юный манагер. Недозволенно водкой торговали. Я им предложил сделку со следствием. Прощу в очередной последний раз, если они мне жилище вымоют. «Ага», — хмыкнула я. «Ползают из комнаты в комнату, а ты сидишь и любуешься». Миша рассмеялся. Вытянул пальцы, уже стемнело. И на стене изобразил подобие крокодильей морды. «Ну да, ну да. Ты же вечный работник террариума. Все твои сослуживки — крокодилки?» Рассмеялась я. «Убрал жилище, а дальше за дела?» «Сначала занялся собой», — продолжил супруг. «Тезка, помимо горячки от пьянства и падения в болото, оказался почти здоровым. Что там у него на службе за неведомая хворь привязалась, уж не знаю. Но вредных привычек – избыток. Первое время сам на себя дивился. Только ослабишь внимание, глядь, рука уже что-то на столе нашарила и в рот тащит». Миша так забавно изобразил свои воли собственных конечностей, что я опять рассмеялась, а он продолжил. «Ну что делать? Начал с питания. Спиртное себе разрешал только в режиме служебного угощения. Нельзя же так шокировать людей, чтобы у всех на глазах капитан-исправник от стопочки для здоровья перед обедом отказался, тем более за чужой-то счет. Потом договорился с кухаркой, изменил меню. Она чуток поворчала, но я, супруг подмигнул, воркотню игнорить умею». И стала лучше делать суши. Снова засмеялась я. «Ну, не то чтобы суши, главное, балыки и окорока временно попали в стоп-лист. Потом и ворчать перестала, я спонсировал кухню в прежнем объеме, а каша с овощами всяко дешевле балыка. Так что Луша была в выгоде, а еще турник в комнате поставил. Тогда же понял, мне, чиновнику-барину, руками работать негоже. Большего чудачества не представить. Плотник, когда турник делал, вздыхал тяжко, а потом посоветовал шорника, чтобы тот кожаные петли поставил. Я не сразу сообразил, для чего. Потом дошло. Работник мой удумал, что исправник работу на дом брать хочет, и пыточный агрегат установил. Слух, да, прошел. Оно, может, и к лучшему. Я еле сдержала смех. Впрочем, чего сдерживать? Ну, пройдет по усадьбе сплетня, что барыня с капитаном-исправником смеются, и от нее вреда не будет. «Уже на следующий год», — продолжил супруг, «или, как сейчас принято говорить, после Рождества, пришлось отдать половину гардероба тезке портному, ушить. Нехорошо, когда на земском исправнике мундир висит. В копеечку влетело. По нынешнему времени одежда — дорогое удовольствие. Не зря говорят, что мундир или шинель не шьют. Строят. Помнишь, как у Гоголя-то? Не зря бедолага Башмачкин от огорчения помер. Ему обнова-то стоила, как иному работяге в 20 веке, вожделенный жигуль. Никогда б он себе больше на такую не заработал!» Я покивала и тут же отчего-то вспомнила первый визит Михаила Федоровича и реплику Алексейки, увидевшего его. «Тут не курочку, тут порося жарить надо!» С тех пор супруг сбросил с десяток кило, если не больше. Что с нынешним-то уровнем медицины может только радовать. «История с твоим Демьяном и его перитонитом никак из головы не выйдет», — заметил Миша, словно угадав мои мысли. «От такой истории не застраховаться, но есть и другие болести, и вот от них лишь профилактика. Зубами своими я доволен, кстати, все свои, только одного зуба мудрости нехватка. Оставшиеся берегу, чищу трижды в день. Тебе не советую, ты без советов так делаешь». Я кивнула и даже в полушутку предложила в будущем спонсировать стоматологическую клинику с главной фишкой – комплексным лечением и удалением под общим наркозом. Миша тоже вроде в шутку согласился. Но если подумать, дело оно без шуток стоящее. А что? Тут вовсе не нужно быть самому стоматологом. И здешнего лекаря можно поискать, и за границу выписать, хоть от королевского двора. А уж на месте помочь человеку и с наркозом, и с бармашинкой, пусть на педальном ходу для начала. В общем, перспективы нужные. Мы нынче с мужем хоть и молоды, а время все едино, на месте стоять не будет. Профилактика – дело хорошее. Но соломки во всех опасных местах подстелить – святое дело. «Верно рассуждаешь, мушка. Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Так вот. Что же касается самой моей работы, то я даже сначала и не понял, в чем ее суть. Например, твой несчастный висельник – это, пожалуй, первый случай за 5 лет, когда такое важное лицо в губернию пожаловало и столь таинственно скончалось. В остальном же все старались утрясти без визита должностного лица. Если же оно прибыло, то мой предшественник прилагал все усилия, чтобы уладить дело в рамках собственных полномочий. И тут уж как умел, как разумел. И не без взяток, конечно. Вроде как чуть ли не так с у здешнего люда. Сколько положено исправнику в бумажке сунуть. А ежели не берешь, так пугаются, обижаются и прочие проблемы создают. На силу отучил. И то деньгами теперь не суют. Так что не день, то лучше докладывает. Корзину яиц на крыльцо поставили. Мешок муки притащили. Курей живых в связке, а промеж них петух приключился и так орал, что всю улицу перебудил, окаянный. Ладно, с тем я смирился, зачел за честное содержание, вроде как паёк от общества. Да и признаться без такой помощи трудненько бы пришлось. Не богатеи мы, но поблажек все едино не допускал. Хотя, конечно, разные дела бывают. Иной раз хоть руками разводи, как тот поп над балдой. «Батюшки, и как же оно само так повернулось, что теперь черт ногу сломит, распутываючи?»